Я пример один расскажу, как братья готовятся. Как-то отец с поездки приезжает в свою семью, и знаете, все время детей собирает, и они сами приходят к нему, и они сразу говорят: папа, расскажи что-нибудь. И папа им рассказывает. И каждый раз приезжает, он видит, дети любят рассказы папы. Ну и как-то он устал один раз, приезжает и взял все свои рассказы, записал на кассету. Поставил им кассету, включил, а сам уставший пошел в другую комнату. И вот они слушали кассету, потом один переходит к папе, второй переходит, третий. Вот они говорят: а что вы ко мне пришли? Я вот устал немножко, там же мой голос, там все рассказы, которые вы любите. Он говорит: да, папа, голос-то там твой, но голос не обнимает нас. Вот. А им хотелось, папа рассказывает, их обнимает. Они так к этому привыкли, и так это уютно. Такая вот забота родителей о детях. И детям это приятно. Ну, сейчас мы послушаем «Отцы и матери», групповое пение. Потом свидетельства будут некоторые.